Глава 11. Лирика. Вскоре после свадьбы Ольги нагрянула на нас давно ожидаемая беда. Нужно было провожать рабфаковцев. Хотя рабфаки говорили еще со времен нашего наикращего, и к рабфаку готовились ежедневно, хотя ни о чем так жадно не мечтали, как о собственных рабфаковцах, и хотя все это дело было делом радостным и победным, а пришел день прощания, и у всех засосало под ложечкой, навернулись на глаза слезы и стало страшно. Была колония, жила, работала, смеялась. А теперь вот разъезжаются, а этого как будто никто и не ожидал. И я проснулся в этот день со стесненным чувством потери и беспокойства. После завтрака все переоделись в чистые костюмы, приготовили в саду парадные столы, в моем кабинете знаменитая бригада снимала со знамени чехол, и барабанщики приспосабливали к своим животам барабаны. И эти признаки праздника не могли потушить огоньков печали. Голубые глаза Лидочки были заплаканы с утра, девчонки откровенно ревели лежа в постелях, и Екатерина Григорьевна успокаивала их безуспешно, потому что и сама еле сдерживала волнение. Хлопцы были серьезны и молчаливы. Лапоть казался бесталанно скучным человеком. Пацаны располагались в непривычно строгих линиях, как воробьи на проволоке, и у них никогда не было столько насморков. Они чинно сидят на скамейках и барьерах, заложив руки между колен, и рассматривают предметы, помещающиеся гораздо выше их обычного поля зрения. Крыши, верхушки деревьев, небо. Я разделяю их детское недоумение, я понимаю их грусть. Грусть людей, до конца уважающих справедливость. Я согласен с Тоськой Соловьевым. С какой стати завтра в колонии не будет Матвея Белухина? Неужели нельзя устроить жизнь более разумно, чтобы Матвей никуда не уезжал? Чтобы не было у Тоськи большого непоправимого несправедливого горя? А разве у Матвея один корешок Тоська? И разве уезжает один Матвей? Уезжают Бурун, Карабанов, Задоров, Крайник, Вершнев, Голос, Настя Ночевная. И у каждого из них корешки насчитываются дюжинами. А Матвей, Семен и Бурун — настоящие люди, которым так сладко подражать, и жизнь без которых нужно начинать сначала. Угнетали колонию не только эти чувства. И для меня, и для каждого колониста ясно было, что колонию положили на плаху и занесли над нею тяжелый топор, чтобы оттяпать ей голову. Сами рабфаковцы имели такой вид, будто их приготовили для того, чтобы принести в жертву многим богам необходимости и судьбы. Карабанов не отходил от меня, улыбался и говорил: «Жизнь так сделана, что как-то все неудобно. На рабфак ехать, так это ж счастье! Это, можно сказать, честница, чиякость жар птица, черт его знает. А на самом деле, может, оно и не так? А может и так, что счастье наше сегодня вот тут и кончается? Бо колонии жалко. Так жалко. Як бы никто не бачив, задрав бы голову и завыв, ой, завыв бы. А что де, може, и легче б стало. Нема правды на свете. Я вам так скажу, Антон Семенович. Тут у нас социализм. Ну чего ты, як дурень, с печи?» Карабанов серьезно злится на Белухина, который вдруг захохотал и показывает на Семена вытянутым шельмующим пальцем. «Ну чего ты? Ты лучше подумай, что такое социализм, ты знаешь?» «Чудак ты, Семен», — грустно прекращает смех Белухин. «Раз я на весьма выдержал в рабфак Харьковского сельскохозяйственного института, так значит, я знаю, что такое социализм. А вот почему ты не знаешь?» «А что я такое сказал?» «Социализм? Просто собралась у нас хорошая компания. Ну, семья, что ли? Жалко, конечно, расставаться, а нужно, если?» «Нужно, чтобы был настоящий социализм. А так, если все засядем с приятелями, так никакого тебе социализма никогда не будет». «Брешешь, Матвей, брешешь! Я тебя возьму за петельки, если ты и дальше будешь так брехать. Какая тут тебе семья? Тут тебе коммуна, настоящая коммуна. Ты смотри, от каждого по способности и каждому по потребности. Вот тебе нужен рабфак, на тебе рабфак. Нужен тебе табак, на тебе табак. Нужен театр, на тебе театр. Заехал, говорит Матвей. Я вже бачу, что из тебя ничего путного не выйдет. Будешь ты паршивый интеллигент, агроном-то и годи. Если бы все люди жили так, как у нас в колонии, чего тебе еще нужно? Вот это и есть социализм. Что же, посмотрим, говорит серьезно Матвей. Ты прав или я? И не буду я никаким интеллигентом. Агрономом тоже не буду. А как же ты? А так же. Белухин вдохновенно задирает кулак к потолку. Для социализма нужно еще много. Тебя тут Антон Семенович отогрел, перышки тебе высушил, а ты уже и зачирикал. Ах, как хорошо, социализм, социализм. Белухин очень смешно и зло показывает, как Семен трепыхает крылышками, подскакивает и чирикает. Семен первый закатывается хохотом и стучит кулаком по столу. «Правильно, ты не агроном, ты актер!» «Ну какой же я актер? Меня даже из 6-го осводного выгнали. Нет. А я пойду в Красную армию». Все вдруг пораженно притихли. «Тю», — говорит Семен, — «а какого ж ты, извините, полез на рабфак?» «А это я вроде разведки. Что там за народ? Да и подучусь. А я пойду в военную школу. Надо еще воевать, воевать, воевать. Я пойду воевать. Ух, и воевать же буду. Ты не смотри, что я добрый. Я, брат, тебе». Матвей размахивается, как будто шашкой, и мы слышим шум стали и упавшей вражеской головы. «Правда, Антон Семенович?» — спрашивает меня Белухин. Я улыбаюсь Белухину и говорю: «Разве правда одна на свете? Агроном тоже правда». Из угла кабинета смотрит на нас злым глазом Вершнев. Известный давно специалист по правдам Семен обращается к нему с вопросом: «А чего ты молчишь, Колька?» «Я теперь уже медик. Значит, буду лечить и агрономов, и военных. А правда не в том. Правда только одна, а не то, что много». «Смотри ты», — говорит Семен, — «только одна? Ты уже добрался до нее?» Николай строго поднимается с дивана, подходит к столу и как будто даже со слезами говорит: «Правда одна. Люди». «Сказал», — смеется Карабанов. «А ты что, ты уже и у кошек правду шукав?» «Нет, не в этом дело. А в том, что люди должны быть хорошие, иначе к черту всякая правда. Если понимаешь, сволочь так и в социализме будет мешать. Я это сегодня понял». Я внимательно посмотрел на Николая. «Почему сегодня?» «Сегодня люди как в зеркале. А я не знаю, то все было работа, и каждый день такой рабочий и все такое. А сегодня как-то видно. Горький правду написал. Я раньше не понимал, то есть и понимал, а значения не придавал. Человек. Это тебе не всякая сволочь. И правильно, есть люди, а есть и человеки». «Я человек?» — спрашивает Карабанов. «Ты человек». «А я?» — спросил и Матвей. «И ты тоже». «И я?» — присоединился я к общему любопытству. «Ого!» — сказал Вершнев. Семен рассмеялся. «Что ж тут хитрого? Значит, если в колонии, так все человеки?» «А что же? Так и нужно. Тут все человеки. Потом разойдутся в разные стороны и сволочами станут, и кто его знает еще чем станут. А здесь, понимаешь, ты коллектив. Матвей все врал. Семья, компания. Он ничего не понимает. А я все понял». «А зачем ты пошел в медицинский?» «Вот. Хочу хорошо знать, что такое человек». Такими словами прикрывали рабфаковцы свежие раны, уезжая из колонии. Но они страдали меньше нас, потому что впереди у них стоял лучезарный рабфак. Накануне собрались вечером воспитатели на крыльце моей квартиры, сидели, стояли, думали и застенчиво прижимались друг к другу. Колония спала, было тихо, тепло, звездно. Мир казался мне чудесным сиропом страшно сложного состава. Вкусно, увлекательно, А из чего он сделан, не разберешь. Какие гадости в нем растворены, неизвестно. В такие минуты нападают на человека философские жучки, и человеку хочется поскорее понять непонятные вещи и проблемы. А если завтра от вас уезжают насовсем ваши друзья, которых вы с некоторым трудом извлекли из социального небытия? В таком случае человек тоже смотрит на тихое небо и молчит, и мгновениями ему кажется, будто недалекие осокори, вербы, липы шепотом подсказывают ему правильные решения задачи. Так и мы бессильной группой, каждый в отдельности и все согласно молчали и думали, слушали шепот деревьев и смотрели в глаза звездам. Так ведут себя дикари после неудачной охоты. Я думал вместе со всеми. В ту ночь, ночь моего первого настоящего выпуска, я много передумал всяких глупостей. Я никому не сказал о них тогда. Моим коллегам даже казалось, что это они только ослабели. А я стою на прежнем месте, как дуб, несокрушимый и полный силы. Им, вероятно, было даже стыдно проявлять слабость в моем присутствии. Я думал о том, что жизнь моя каторжная и несправедливая. О том, что я положил лучший кусок жизни только для того, чтобы полдюжины правонарушителей могли поступить на рабфак, что на рабфаке и в большом городе они подвергнутся новым влияниям, которыми я не могу управлять, и кто его знает, чем все это кончится. Может быть, мой труд и моя жертва окажутся просто ненужным никому сгустком бесплодно израсходованной энергии? Думал и о другом. Почему такая несправедливость? Ведь я сделал хорошее дело. Ведь это в 1000 раз труднее и достойнее, чем пропеть романс на клубном вечере. Даже труднее, чем сыграть роль в хорошей пьесе, хотя бы даже и в МХАТе. Почему там артистам сотни людей аплодируют? Почему артисты пойдут спать домой с ощущением людского внимания и благодарности? Почему я в тоске сижу темной ночью в заброшенной в полях колонии? Почему мне не аплодируют хотя бы гончаровские жители? Даже хуже. Я то и дело тревожно возвращаюсь к мысли о том, что для выдачи рабфаковцам приданого я истратил 1000 рублей, что подобные расходы нигде в смете не предусмотрены, что инспектор финотдела, когда я к нему обратился с запросом, сухо и осуждающе посмотрел на меня и сказал: «Если вам угодно, можете истратить, но имейте в виду, что начет на ваше жалование обеспечен». Я улыбнулся, вспомнив этот разговор. В моем мозгу сразу заработало целое учреждение. В одном кабинете кто-то горячий слагал убийственную Филиппику против инспектора, в соседней комнате кто-то бесшабашный сказал громко «наплевать», а рядом, нависнув над столами, услужливая мозговая шпана подсчитывала, в течение скольких месяцев придется мне выплачивать по начету 1000 рублей. Это учреждение работало добросовестно, несмотря на то, что в моем мозгу работали и другие учреждения. В соседнем здании шло торжественное заседание. На сцене сидели наши воспитатели и рабфаковцы. Стоголосый оркестр гремел «Интернационал». Ученый-педагог говорил речь. Я снова мог улыбнуться. Что хорошего мог сказать ученый-педагог? Разве он видел Карабанова с наганом в руке, стопорщика на большой дороге? Или Буруна на чужом подоконнике? Скокаря Буруна, друзья которого по подоконникам были расстреляны. Стопорщик, жаргон, один из участников ограбления. Он не видел. И поэтому ученый-педагог будет говорить о великой советской педагогике. Можно улыбаться до самого утра, если думать об этом ученом-педагоге. Он, этот промотавшийся интеллигент, тот последовательный последователь всех великих педагогов, старую белиберду о ребенке притащил в советский огород, поставил на самом видном месте, набрал себе в помощь продувных шарманщиков, обезьянщиков, попугайщиков, напялил на себя краденные у биологов, социологов отребья. Вся эта компания пляшет на нашем огороде, пока не вернется хозяин с фронта и не прогонит к чертовой матери всю эту сволочь. Ничего. Я издали смотрю на них и вижу то жалкое чучело, которое они называют педагогикой. Оно меня не пугает, потому что в моем мозгу черт его знает, сколько всяких зданий. И между ними, недосягаемый ни для какого ученого-педагога, высится и дворец советской педагогики. Я хорошо вижу его светлые залы, его белые стены, высокие разлеты потолков. И я думаю, мы живем в трудное время. Хорошо инженерам, врачам, агрономам. Сколько всякого ценного добра натащили они из старого мира. Сколько у них формул, законов, книг, кабинетов, приборов. Сколько солидно скромных имен. А что есть у нас? Педагогов. Я несколько лет рылся в жалком наследстве и так-таки ничего не выбрал, чтобы украсить стены моего дворца. Не могу же повесить на белоснежной стене гармоническую личность или душу ребенка или умершую за 2 месяца до рождения доминанту или взъерошенную страшненькую сублимацию или украденный условный рефлекс, от которого на 3 километра несет собачиной. Так и сияет мой педагогический дворец чистотой и нетронутостью. И именно за это его проклинают и измываются над ним шарманщики. Ничего. На дверях дворца я повесил надпись. Ученым-педагогам, шарманщикам, попам и старым девам вход строго воспрещается. Потому это так, что в моем дворце уже намечены основные важнейшие залы, которые даже и не снились ученым-педагогам, даже во время съездов и конференций. Я улыбаюсь под темным небом. «О чем вы все думаете?» — спрашивает меня Екатерина Григорьевна. «Думаете и улыбаетесь». «У меня торжественное заседание», — говорю я. «Это видно. А все-таки скажите нам, как мы теперь будем без ядра?» «Ага. Вот еще один отдел будущей педагогической науки. Отдел о ядре». «Какой отдел?» «Это я о ядре. Если есть коллектив, то будет и ядро. Смотря какое ядро». «Такое, какое нам нужно. Нужно быть более высокого мнения о нашем коллективе, Екатерина Григорьевна. Мы здесь беспокоимся о ядре, а коллектив уже выделил ядро, вы даже и не заметили. Хорошее ядро размножается делением. Запишите это в блокнот для будущей науки о воспитании». «Хорошо, запишу», — соглашается уступчивая Екатерина Григорьевна. Ядро и в самом деле было выделено. В Совете командиров нужно было заменить Карабанова, Белухина, Вершнева, Начевную. Это оказалось нетрудным делом. В 8-м отряде выдвинули командиром Шнайдера, у Кузнецов — Волохова, в 5-м отряде — Марусю Левченко, а секретарем стал Лапоть. Вот и вся операция. И совет командиров вчера разумно, весело и просто решил все, что выпало ему на долю, и организовал выпуск рабфаковцев. На совете был и Петр Иванович Горович, поэтому и у него не было паники. «Я думаю, что ничего страшного или печального не происходит», — говорил он. «Не нужно падать духом, Екатерина Григорьевна. Мы выпускаем нашу продукцию только и всего. Без этого же нельзя? Конечно, вы привязались к ребятам, так что же делать? Вот и посмотрим, какие из них выйдут студенты. Я думаю, что мы будем довольны. Не держать же готовую продукцию на складе». «Не совсем так», — сказал тихо Иван Иванович Осипов. «Это не простая продукция. Она стоит души. Я, например, чувствую себя не в силах выпускать новую продукцию. Мне кажется, что теперь я могу делать только брак. Вот и Наташа». Наталья Марковна подтвердила: «Устали». Я не поверил им. «Как это устали?» «Устали, нужно хорошо выспаться, потом утром искупаться, хорошо позавтракать, еще выспаться и все». «Это не такая усталость», — сказала Наталья Марковна. «Раньше работали и ни о чем другом не думали. А теперь мы не можем. Все в голову лезут разные мысли. Хочется пойти в театр, одеться лучше, почитать на свободе, видеть каких-то новых людей и новые места, хоть вечером принадлежать себе или своей семье. Нельзя же так, как мы. Вам хорошо, холостякам. А вот я и не холостяк, а мне здесь лучше, чем где угодно, сказал Журбин. Поработайте с нашей 4 года, что вы запоете? Вам нужен отпуск, сказал я. Нет, не поможет отпуск. Так работать всю жизнь нельзя. И никто этой работы не видит, никто спасибо не скажет. Что я мог сказать Наталье Марковне? Не мог же я утешить ее тем, что наше дело проблемное. Не решать же нам проблемы на моем крыльце. Неожиданно за проблемы взялась Лидия Петровна. Она презрительно и немного вульгарно повела на меня нарочно сделанной миной. Надоела уже эта колония. Кого мы здесь услаждаем? Кто не приедет, говорит, что мы неправильно воспитываем, а мы только угождаем себе. Почему неправильно? Несмело спросил Буцай. Неправильно. Вот и тот инспектор говорил. Надо, чтобы была общественная работа. И надоело. Я тоже хочу ехать учиться. Почему Карабанову можно, а мне нельзя? Так ведь вы выучились. А если я еще хочу? Вы хотите переменить квалификацию? Конечно, хочу. Немного даже визгливо для тихого вечера ответила Лидочка. Какая у нас квалификация? Я думала, что я буду педагогом, а здесь что я делаю? Бураки полоть и выдавать обед, для этого не нужно быть педагогом и получать высшее образование. А вас научили воспитывать людей? Оставьте, пожалуйста, со злыми слезами сказала Лидочка. Вы все умные, когда всего перепробовали, а я здесь как в монастыре. Вот выпустили рабфаковцев, и опять начнется старое. Как будто у меня не такие нервы, как у всех. Смотрите, в городе сколько людей живет. Почему им можно? Тихий звездный вечер таким образом закончился в диссонансе. Лидочка не сказала нам спокойной ночи. Осиповы были подавлены собственной откровенностью. Екатерина Григорьевна была расстроена и печальна. Поэтому на другой день воспитательский коллектив был невыразителен и торжествовал строго официально. Я не хотел усиливать настроение и играл как на сцене. Играл радостного человека, празднующего достижение лучших своих желаний. В полдень пообедали за парадными столами и много и неожиданно смеялись. Лапоть в лицах показывал, что получится из наших рабфаковцев через 7-8 лет. Он изображал, как умирает от чахотки инженер Задоров, а у кровати его врачи Бурун и Вершнев делят полученный гонорар. Приходит музыкант Крайник и просит за похоронный марш уплатить немедленно, иначе он играть не будет. Но в нашем смехе и в шутках Лаптя на первый план выпирала не живая радость, а хорошо взнузданная воля. В 3 часа построились, вынесли знамя. Рабфаковцы заняли места на правом фланге. От конюшни подъехал на молодце Антон, и пацаны нагрузили на воз корзинки отъезжающих. Дали команду, ударили барабаны, и колонна тронулась к вокзалу. Через полчаса вылезли из сыпучих песков Коломака и с облегчением вступили на мелкую крепкую траву просторного шляха, по которому когда-то ходили татары и запорожцы. Барабанщики расправили плечи, и палочки в их руках стали веселее и грациознее. «Подтянись! Голову выше!» — потребовал я строго. Карабанов на ходу, не сбиваясь с ноги, обернулся и обнаружил редкий талант. В простой улыбке он показал мне и свою гордость, и радость, и любовь, и уверенность в себе, в своей прекрасной будущей жизни. Идущий рядом с ним Задоров сразу понял его движение, как всегда застенчиво поспешил спрятать эмоцию, стрельнул только живыми глазами по горизонту и поднял голову к верхушке знамени. Карабанов вдруг начал высоко и задорно песню «Стелыся, барвина, князенька, присунься, казачья близенька». Обрадованные шеренги подхватили песню. У меня на душе стало как 1 мая на площади. Я точно чувствовал, что у меня и у всех колонистов одно настроение. Как-то вдруг стало важно, подчеркнуто главное. колония имени Горького провожает своих первых. В честь их реет шелковое знамя и гремят барабаны, и стройно колышется колонна в марше, и порозовевшее от радости солнце уступает дорогу, приседая к западу, как будто поет с нами хорошую песню, хитрую песню, в которой снаружи влюбленный казак, а на самом деле отряд рабфаковцев, уезжающий в Харьков по вчерашнему приказу совета командиров, 7-й сводный отряд под командой Александра Задорова. Ребята пели с наслаждением и искоса поглядывали на меня. Они были довольны, что и мне с ними весело. Сзади давно курилась пыль, и скоро мы узнали и всадника, Оля Воронова. Она спрыгнула и предложила мне: «Садитесь, хорошее седло казацкое, а я чуть-чуть не опоздала». «Что я за полководец?» — сказал я. «Пускай Лапоть садится, он теперь ССК». «ССК? Секретарь Совета командиров». «Правильно», — сказал Лапоть и, взгромоздившись на коня, поехал впереди колонны, подбоченившись и покручивая несуществующий ус. Пришлось дать команду вольно, потому что и Ольге нужно было высказаться, и Лапоть чересчур смешил колонистов. На вокзале было торжественно грустно и бестолково радостно. Студенты залезли в вагон и гордо посматривали на наш строй и на взволнованную нашим приходом публику. После второго звонка Лапоть сказал короткую речь. «Смотри ж, сынки, не подкачай! Шурка, ты построже их держи! Да не забудьте этот вагон сдать в музей! И надпись, чтобы написали: в этом вагоне ехал на рабфак Семен Карабан». Назад пошли лугами по узким дорожкам, кладкам, ручейкам и канавкам, через которые нужно было прыгать. Потому разбились на приятельские кучки и в наступивших сумерках тихонько выворачивали души и без всякого хвастовства показывали их друг другу. Гуд сказал: «Вот я не поеду ни на какой рабфак. Я буду сапожником и буду шить хорошие сапоги. Это разве хуже? Нет, не хуже. А жалко, что хлопцы уехали, правда ж жалко?» Корявый, кривоногий, основательный, кудлатый строго посмотрел на Гуда. «Из тебя и сапожник поганый выйдет. Ты мне на прошлой неделе пришил латку, так она отвалилась к вечеру. Такой сапожник, собственно говоря, хуже доктора. А хороший сапожник таки лучше доктора может быть». Витковский задумчиво перепрыгнул через лужицу и поднял на меня красивые глаза. «Антон Семенович, ну а вот если я не хочу учиться, не всем же быть инженерами и докторами? А кем я мог быть?» «А кем ты хочешь быть?» — спросил кудлатый. «Я никем не хочу быть», — начал Костя. «Ну, значит, и будешь никем». «Нет, я не в том смысле. А я могу быть кем угодно, ну хоть и сапоги чистить. Я считаю, что это не важно. Надо только интересно жить, чтобы все видеть». «Это глупости», — сказал я. «Нельзя всего видеть. Да и не нужно. Что ты за наблюдатель такой? Надо найти интересную работу и работать, тогда и увидишь больше». «Так как же такая работа?» «А ты поступи в кондукторы, много будешь видеть. Одних станций сколько», — сказал кудлатый. «Ты вот, Денис, смеешься, все, а сам, наверное, куда-нибудь собираешься». «Есть мне когда пустяками заниматься. Собираться я буду. У меня мельница на плечах, и вас же обувать нужно сегодня. А из меня что-нибудь выйдет». В колонии вечером была утомленная тишина. Только перед самым сигналом спать пришел дежурный командир Осадчий и привел пьяного Гуда. Он был не столько, впрочем, пьян, сколько нежен и лиричен. Не обращая внимания на общее негодование, Гуд стоял передо мной и негромко говорил, глядя на мою чернильницу: «Я выпил, потому что так и нужно. Я сапожник, но душа у меня есть?» «Есть». «Если столько хлопцев поехали куда-то к чертям и Задоров тоже, могу я это так перенести?» «Не могу я так перенести. Я пошел и выпил на заработанные деньги. Подметки мельнику прибивал?» «Прибивал. На заработанные деньги и выпил. Я зарезал кого-нибудь? Оскорбил? Может, девочку какую тронул?» «Не тронул. А он кричит: идем к Антону». «Ну и идем». «А кто такой Антон?» «Это значит, вы Антон Семенович?» «Кто такой?» Зверь? Нет, не зверь. Он человек какой? Может, бузовый? Нет, не бузовый. Ну так что ж, я и пришел. Пожалуйста. Вот перед вами плохой сапожник Гуд. Ты можешь выслушать, что я скажу? Могу. Я могу слушать, что вы скажете. Так вот, слушай. Сапоги шить — дело нужное. Хорошее дело. Ты будешь хорошим сапожником и будешь директором обувной фабрики только в том случае, если не будешь пить. Ну а если вот уедут столько человек? Все равно. Значит, я тогда неправильно выпил, по-вашему? Неправильно. Поправить уже нельзя? Гуд низко склонил голову. Накажите, значит? Иди спать. Наказывать на этот раз не буду. Я ж говорил, — сказал Гуд окружающим, презрительно всех оглянул и салютнул по-колонийски. Есть идти спать. Лапоть взял его под руку и бережно повел в спальню, как некоторую концентрированную колонийскую печаль. Через полчаса в моем кабинете Кудлатый начал раздачу ботинок на осень. Он любовно вынимал из коробки новые ботинки, пропуская по рядам колонистов по своему списку. У дверей часто кричали: «А когда менять будешь? Эти на меня тесные!» Кудлатый отвечал и рассердился: «Да говорил же 20 разов, менять сегодня не буду! Завтра менять, вот остолопы!» За моим столом щурится уставший Лапоть и говорит Кудлатому: «Товарищи, будьте взаимно вежливы с покупателями.